Пикондарова по 8 рублей, пуд масла деревянного 1,5 рубля, сердолики по 5 рублей, пуд масла бобкового по 3 рубля, пуд ядер миндальных по 2 рубля, бархат рытый цветной по рублю аршин, таусинный гладкий, та же цена, вино алкан 15 рублей бочка, ренское 14, бастер 13, белое французское 4 рубля. Пуд сахаров чиненных по 4 рубля. Лимоны в патоке по рублю пуд. Пуд олова прутового по 2 рубля с полтиную. Пуд олова блюдного та же цена. Пуд киновари 12 рублей. Пуд квасцов 25 алтын. Выписка из английских дел в царствование Бориса.